Подобно флюгеру, он улавливает общественный ветер и оказывается всегда впереди. Но он не рождает ситуации. Ситуация рождает его. Широкая натура, открытая душа, открытый дом на широкую ногу. Вокруг него всегда кутерьма, масса всяких дел и безделец. Его стремление постоянно расширять круг деятельности, если он, например, руководитель научного учреждения, проявляется в непрерывном раздувании штата, добывании все новых ставок, должностей, оборудования, организации печатных изданий, конференций, поездок, симпозиумов и так далее. При этом содержание научной работы нередко оказывается на последнем месте. На низких же уровнях это ловкие авантюристы, предприимчивые деляги и удачливые проходимцы, и, конечно, Остап Бендер примыкает к этой когорте. Колебания и страх как будто неведомы гипоманьяку. Но это не так. Он лишь быстрее других умеет с ними справляться. Он кажется удивительно везучим. Но везет ему, во-первых, потому что он успевает делать наибольшее число проб и ошибок в единицу времени, а во-вторых, потому что он больше, чем кто-либо, верит своей интуиции. У него нет внутренних зажимов. Он всегда переполнен ощущением собственных возможностей. Это идет отчасти от той же легкости ассоциации, создающей внутренний фон беспрепятственности, и отсюда столь нередкая у гипоманьяков переоценка своих достижений. Правда, у циклотимика такая переоценка смягчается острым и четким ощущением реальности, тонким, интуитивным учетом психологии других людей. Тем не менее, хлестаковщина и ноздревщина в различных проявлениях у них все же не редкость. Циклотимный гипоманьяк даже сверхреалист, но планы его достигают фантастического размаха. Он живет всегда по программе «Максимум». Он требует жизнь для себя и дает жить другим, но собственная его жизнь источает такой стихийный напор, такое непобедимое обаяние эгоизма, что окружающим остается лишь включиться в орбиту, либо уйти с дороги. Он может быть грозен, гневлив, крепкие выражения порой не сходят с его уст, но он ни в коей мере не нервен. У меня лошадиная натура. Он всегда свеж, у него малая потребность во сне. Работает и наслаждается он в любое время суток, легко переносит всякого рода эксцессы. Кто это, светлый холерик или сильный сангвиник? Какая в сущности разница, как мы это назовем? Главное, что люди этого типа действительно на зависть одарены жизненным тонусом. Часто они и живут долго, а если рано умирает, то скоропостижно. Холеричность будет нарастать в направлении шизотимного полюса. Здесь пронзительность, лихорадочность, одержимость, но особенно по шкале эпитимности, где проявляется настоящая неистовость, ураганность, экстаз пророчеств, где дрожат тени Магомета, Достоевского. Ну а мрачный уголок? Есть целые семьи конституциональных гипоманьяков, как и конституционально-депрессивных. Целые наследственные линии счастливцев, не знающих, что такое уныние и усталость. Но все же смею уверить, что гипоманиакальность чревата депрессией. Чревата, хоть эта чреватость может так и не проявиться всю долгую жизнь. Старость, погаши дюма, обливается слезами над тремя мушкетерами. Резкая перемена климата, внезапный сбой физического здоровья, жизненное крушение с полным лишением возможности действовать. Депрессия у гипоманьяка, коль скоро она развелась, до крайности тяжелая. Если нет рядом бдительный глаз и чуткого ума, это катастрофа. Избегнуть мешать тайным системам. Между тем нить, изложенная снова, ведет нас к физиономике. Пора переходить на другую сторону оси. Кривая циклотимная лысина, как отполированный бильярдный шар, шизотимная, словно выедена мышами. Но еще характерная шапка волос при астеническом телосложении. Дон Кихот — великолепный шизоид, в сопровождении циклотимика Санчо Пансы.